Терри Пратчетт. Незримые академики. Перевод Валентины Сергеевой. Читает Елена Полонецкая. Звуковое оформление Дмитрий Полонецкий. В подготовке релиза также помогали Сергей Лубягин, Виктория Рожкова, Наталья Новикова. Эта книга посвящается Робу Уилкинсу, который записал ее большую часть под диктовку и у которого хватало здравого смысла время от времени смеяться, а также Колин Смит, которая меня подбадривала. «Песнь в честь богини-пешеходе» — это пародия на прекрасное стихотворение Ральфа Уолда Эмерсона «Брама», но вы, разумеется, и так уже поняли.